Чудесный сон, волшебный сон, а может быть, когда-нибудь сбудется он. Чудесный сон, волшебный сон, когда-нибудь мне тихо скажет, я пришел, что было забудь. Чудесный сон, волшебный сон, когда-нибудь в прекрасную страну укажет мне путь. Чудесный сон, чудесный сон, и в этой стране, на небосне, среди разных лиц ты встретишься мне, прекрасный принц, прекрасный принц, прекрасный принц.